Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты голубятни служили местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги. Уж очень удобные залы выстроил Красовский. Здесь по утрам с 5 часов собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам, делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, игрались простонародные свадьбы, и здесь собиралась вязка, где шайка аукционных скупщиков производила расчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе. Или из-под рук вырвут хорошую вещь, или дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось «надеть чугунную шляпу». Кроме этой полупочтенной ассоциации чугунных шляп, здесь раза два в месяц происходили петушиные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор, держались крупные пари за победителя. К известному часу подъезжали к голубятне богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках для конспирации. Поднимались во второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители с горящими глазами и судорогами на лице то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было, и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и чугунные шляпы. Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписаны из Англии петухи мучника Ларионова, когда-то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять выскочившего в кружок богатеев, простивших ему прошлое за удачную петушиную охоту. Эти бои оканчивались в кабинетах и залах второго этажа трактира грандиознейшей попойкой. Сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на голубятне, а если являлся в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы и... Его, конечно, растащили. Трактир, когда-то золотое дно за долги, перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим. Кроме голубятни, где-то за Москвой рекой тоже происходили петушиные бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее. Третье место боев была «Волна» на Садовой. Уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников. Среди московских трактиров был один единственный, где раз в году во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове, как раз у Бородинского моста на берегу Москвы-реки. Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для москвичей, запруживавших и мост, и набережную, любуясь на работу удальцов-сгонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть.